Написал же он стихотворение «Родина» с признанием в любви к отчизне. Написал же он песню о купце Калашникове. Воскликнул же он: «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно». Конечно, предком Пушкина был араб-абиссинец, но ведь написал же Пушкин «Клеветникам России», «Евгения Онегина», «Капитанскую дочку», «Станцы». Обратился же он с любовью и нежностью к своей няне Арине Родионовне. «Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей». Написал же он объективную историю пугачевского бунта. Путешествие в Арзру воскликнул же он: «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как много в нем отозвалось!» Или «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия!» В Достоевском тоже есть польская кровь, но разве не только по языку или воспитанию? Разве по духу мы не видим в каждой строке, что это именно русский писатель? И нет нужды ссылаться на воспитание, на культуру. Русский — и все. И ничего не надо доказывать. Вон Некрасов, демократ, почти нигилист, а между тем любовь к России, к малой родине Волге. «О, Волга, колыбель моя, любил ли кто тебя, как я? Крестьянским детям, к Дарье из «Мороза красного носа». Вообще к крестьянам разве не сквозит в каждой его строке? Образ русской крестьянки, ей ясно и крепко сознание, что все их спасение в труде, и труд ей несет воздаяние, семейство не бьется в нужде. Всегда у них теплая хата, хлеб выпечен, вкусен квасок, здоровые, сытые ребята. На праздник есть лишний кусок. Идет эта баба к обедне, пред всей семьей впереди. Сидит, как на стуле двухлетний, ребенок у ней на груди. Редком шестилетнего сына нарядная матка ведет. И по сердцу эта картина всем любящим русский народ. Любящим. А теперь спросим сами себя, но только подумав и все взвесив. Была бы эта картина по сердцу Владимиру Ильичу? Не сказал ли бы он, что это обывательское сюсюканье, лицемерие и ложь? Воспевать быт и благосостояние крепостных крестьян вместо того, чтобы призывать их поджигать и громить помещичьи усадьбы, говорить о благополучии крестьянской семьи хотя бы и добытым честным трудом. Ну нет, наш Ильич не мог бы этого одобрить, ведь с точки зрения его идеологии, антироссийской, экстремистской и террористической, было чем хуже, тем лучше, и наоборот. А Леонид Радзиховский в статье «Тело и дело» в газете «Куранты» 21 января 1992 года прямо сказал: «Ленин не знал, не любил, не верил в Россию». Конечно, я и сам мог бы произнести, написать эти слова, но когда читаешь подтверждение своим мыслям у другого человека, это многого стоит. На самом деле, взглянем на это попристальнее. Ленин не любил русского царя и вообще всех русских царей на протяжении всей нашей истории. Особенно он не любил Романовскую династию, особенно последнего царя и его семью. Не любил. Это мягко сказано. Он их всех ненавидел и, в конце концов, едва дорвавшись до власти, всех их зверски убил с последующим расчленением трупов, с сожжением их на кострах, с бросанием в Алапаевские шахты. Женщин, юных царевин, мальчика-наследника, Елизавету Федоровну, праведницу, всех. Первое, что он сделал, снес памятники Александру III возле храма Христа Спасителя и Александру II в Московском Кремле. Долгое время пропаганда внушала всем, что Ленин лично к зверскому уничтожению царской семьи не причастен. Но теперь, с выходом книги «Лев Троцкий. Дневники и письма», туман рассеялся. Троцкий вернулся из какой-то поездки, конечно, по уничтожению россиян, и, разговаривая со Свердловым, спрашивает у него. «Да, а царь где?» «Конечно, расстрелян». «А семья где?» «И семья с ним». «Все?» «Все. А что?» «А кто решал?» «Мы здесь решили». Ильич считал, что нельзя оставлять им живого знамени. Да и смешно было бы думать, что при режиме, когда каждая мелочь, даже выезд блока за границу, как увидим ниже, не решалась без политбюро, такая акция, как уничтожение царской семьи, могла бы решиться без Ленина. Итак, ненависть В.И. к русским царям и к семье последнего царя не вызывает сомнений. Кроме бранных слов вроде «палачи» да «висельники», он для них других слов не находит. А история любого капиталистического государства, и России в том числе, есть по Ленину история насилия, грабежа, крови и грязи. Думал и гадал ли В.И., или, может быть, заранее знал, что история его собственного властвования будет обозначена теми же самыми словами, то есть насилием, грабежом, кровью и грязью, но только возведенными в степень со многими нулями. К царской семье и вообще к русским царям Ильич пылал ненавистью. Многие считают, что тут примешалось чувство мести за смерть брата Александра. Он был одним из руководителей и организаторов террористической организации «Народная воля». Участвовал в подготовке покушения на Александра III 1 марта 1887 года и был казнен. Ну а что же, за покушение на главу государства по головке надо было гладить молодого Ульянова. Когда в Петрограде убили не главу государства, просто Урицкого, Ленин и его карательные органы, в ближайшие 3 дня без суда и следствия расстреляли около 10 тысяч человек, причем заведомо невиновных в убийстве большевика. Его застрелил террорист-одиночка, возможно, подосланный ЧК, дабы иметь повод затопить Петроград новой волной террора, новой волной русской крови. Да и потом был суд. Александру Ульянову дали высказаться. Да потом, случайно или нет, что в семье растут 2 брата и оба убийцы, оба преступники. Воспитывала их мать с дипломом домашней учительницы. Что же это за мать, которая из 2 своих сыновей вырастила и воспитала 2 убийц? Да и дочери ее подвергались арестам за революционную деятельность. Ведь это про нее написано даже в энциклопедическом словаре. Обладая исключительными педагогическими способностями, оказала огромное влияние на детей. Очевидно и бесспорно, что она натаскивала своих детей на революционную деятельность, на ненависть к Российской империи и, в дальнейшем, на уничтожение ее. Не любил Ленин не только царскую семью, но и все российское дворянство, как часть общества, часть государственного устройства или, выражаясь терминологией самого Ленина, как класс. Впрочем, оговоримся, любая часть общества, в том числе и дворянство, это не смородиновое варенье и не блины, чтобы любить или не любить. Будем пользоваться словом, противоположным по значению любви. Это будет ближе к истине. Ленин ненавидел дворянство как часть нации, и не случайно потом, во времена властвования, Ленина в России эта часть нации была практически вся уничтожена. Следующим абзацем мне хотелось показать отношение Ленина к российской интеллигенции. Но я подумал, что эти 2 составные российского общества, а в конечном счете народа, дворянство и интеллигенция, во многом смыкались и совпадали. Так что ненависть Ленина к дворянству полностью распространялась на русскую интеллигенцию, а ненависть к интеллигенции питала ненависть к дворянству. Когда Горький пытался внушить Ленину, что интеллигенция – это мозг нации, а Ленин ответил, что это не мозг, а говно, и тот, и другой подразумевали интеллигенцию как часть дворянства и дворянство как часть общества, порождающего интеллигенцию.